Спасибо вам, что вы не забыли нашего Ашира. Товарищ капитан, это же Знаменский, чуть укоряя, но мягко звучал в мягко звучащем русском языке прокурора его укор. Это же тот самый Знаменский, которого ударили ножом, когда Аширатаевич был убит. То дело. Помню, помню. А что за труп? И чего мы тут топчемся? Капитан был молод, был энергичен и мужествен, и он был в высоком звании, если учесть, что молчаливые парни в гимнастерках без погон, если имели недавно военное звание, то явно солдатские, сержантские, ибо такие у них были именно солдатские, выцветшие гимнастерки. Одно только несколько смущало капитана. У бывших этих солдат на гимнастерках были боевые ордена, боевые медали, парашютные значки, подтверждавшие 100 и более прыжков. У одного он даже углядел большую зелено-сине-красную звезду афганского ордена. «Афганский?» — спросил он, подойдя к десантнику, не сумев удержаться, и дотронулся пальцем до ордена, странно большого, если сравнивать с нашими. Обладатель ордена ничего не ответил капитану, повел плечом, отстраняясь. «Ну, пошли в дом, Чары Махтумович», — сказал капитан, недовольно скосив глаза на свою молодо раздатую грудь. Да, тут он уступал на развернутой его груди всего лишь колодочка, а две медали красовалось. И медали это были не ратные, а юбилейные. «Пошли, пошли!» — заторопился капитан, готовый к деятельности, а надо таки к подвигу. «Дом сейчас проверяет старшой», — сказал один из десантников. «Сказано ведь, нельзя сейчас туда». «Что еще за старшой?» — насторожился капитан. «Это что за звание?» «Их командир», — шепнул ему Мерет, — «герой, кажется, за Афганистан, но не носит». «Нет одной руки. Там потерял. Слушай, Коля, ты не горячись». «Ну, дела, безрукие герои. Ну, Москва послала помощь». не горячись, Коля», — шептал Мерет, опасливо поглядывая на десантников, сурово примолкших. «Я вам не Коля, товарищ Джумаев. Сколько можно говорить? Ладно, подождем немножко. Подождем, Чары Махтумович? Обязательно подождем, товарищ капитан». «Вы распорядились, чтобы все рейсы в аэропорту были задержаны?» — спросил капитана Знаменский. «Мы свою службу знаем, товарищ Знаменский. Помню, помню». «Так вы теперь что же, оперативником работаете? Переквалифицировались из дипломатов?» «Волшебником я работаю», — сказал Знаменский, отошел от энергичного и шибко говорливого капитана, примкнул к молчаливым, напрягшимся десантникам. Они-то знали, что сейчас происходит в доме, догадывались хотя бы. И они знали, как сейчас рискует их старшой, и молчали, взведенными, застыв курками. Но вот скрипнула калитка, отворилась, и в прорези ее возникла баба-ягой старуха в черном мужском халате до пят и в черной тюбетейке поверх седых косм. «Старшой тебя зовет», — сказала она, сохлым пальцем указав на Знаменского. «Пошли», — кинулся к калитке капитан, но старуха преградила ему путь. «Не тебя зовет старшой, его зовет», — она снова ткнула пальцем в Знаменского. «Ты не лезь, капитан, поперек старшому, он старшой у них». «Что еще за звание?» — вознегодовал капитан, но и насторожился. «Полковник?» «Так он в Москве остался. Мы получили телефонограмму, что прибывает старший лейтенант Петр Брагин, между прочим, а я капитан». «Ничего не знаю», — сказала старуха, — «старшой велел звать этого». «Товарищ капитан, Николай Семенович», — сказал туркмен-прокурор, мягко и миролюбиво говоря по-русски, — «подчинимся обстоятельствам. Им виднее. Они же сами нас вызвали. Подождем? Идите, товарищ Знаменский». «А я?» — шагнул вперед Мерет. «Одного его позвал», — сказала старуха, преграждая путь Мереду. Ей нравилось быть исполнительницей воли старшого. Завоевал он ее там, в подвале. Знаменскому, когда он вошел в калитку, старуха даже поклонилась, поскольку этого красавца выделил из всех сам старшой. Узкий длинный коридор в доме был погружен в темноту, но все же можно было различить, какой-то все же проникал сюда дневной свет, что в коридоре поднята была ковровая дорожка, откинутая,